Она всегда говорила, что в первые 2 часа после сна у нее руки неверные, поэтому самые ответственные визиты назначала на послеобеденное время. А когда случалось, что ее услуги были нужны ночью, она спать не ложилась, пока не заканчивала работу. Наша Марина была волшебницей, и ее талантами беззастенчиво пользовались все, кому не лень. Она нам никогда не отказывала и денег не брала. Но мы считали своим долгом делать ей подарки ко всем мыслимым и немыслимым праздникам. И ко дню рождения, ибо понимали, очень часто успех в нашей работе полностью зависит от нее. Марина ждала нас в полной боевой готовности, одетая в голубой нейлоновый халатик, бодрая и собранная. Каждый раз, глядя на ее хорошенькое веснушчатое личико и яркие, постоянно готовые к улыбке губы, я в недоумении думал о том, почему никому из наших ребят не пришло в голову жениться на ней. Она была бы идеальной женой для милиционера. Терпеливая, собранная, деловитая. Маринка никогда не хныкала и не жаловалась на жизнь. Даже в тот день, когда она пришла на Петровку и рассказала, что на нее постоянно наезжают, угрожая и принуждая освободить квартиру, она хохотала и очень живо изображала свои беседы с вооруженными вымогателями. Ее квартиру мы отстояли, и она с тех пор считала себя обязанной работать с нами бесплатно, хотя иногда это занимало немало времени. Она усадила меня в ярко освещенной комнате вертящееся кресло перед большим зеркалом, а Игоря выгнала в соседнюю комнату. «Иди, зайчик, посиди там, включи видик, посмотри кино. Давай сюда паспорт и катись, нечего подсматривать». Наша Марина никому не разрешала наблюдать за своей работой. Даже того, кто сидел в кресле, она разворачивала спиной к зеркалу. «Ты что, профессиональные секреты оберегаешь?» – спрашивала я ее много раз. «Не в этом дело. Если ты будешь видеть весь процесс, ты не сумеешь оценить результат. Ты его просто не заметишь». И она была права. Когда спустя час с небольшим она повернула меня лицом к зеркалу, я снова пережил уже знакомый, но от этого не менее радостный и восторженный миг неузнавания. На меня смотрел совершенно чужой мужик. У него были темно-каштановые волосы, а форма головы, благодаря умелой стрижке, ничем не напоминала ту, которую носил Стасов. Более того, она ухитрилась подстричь меня так, что волоски казались прямыми и гладкими, а не вьющимися, какими они были всю мою сознательную жизнь. Над моей верхней губой красовались рыжеватые усы, на тон светлее, чем волосы, и были они такой формы, что меняли лицо до неузнаваемости. Про усы Маринка мне однажды прочитала целую лекцию. «Понимаешь, Владик, форма усов соответствует характеру, типажу. Люди не всегда это понимают, поэтому покупаются на усы, как на вывеску. Вот из старого кино мы помним, что тоненькая полосочка над губой – это или шпион, или Дон Жуан. Усы с длинными висячими концами – председатель колхоза или запорожец-хохол. Ровные и густые – положительный секретарь райкома. А если они ровные и густые, но длинноватые – неунывающий жизнелюб, любитель выпивки и женщин, не особенно умный, но с самомнением. Усы квадратиком – комический персонаж. Закрученные вверх – офицер царской армии или бравый казак. Образы-то засели в голове с самого детства. Они живут в подсознании и невольно диктуют нам, как воспринимать людей, которые внешне похожи на тот или иной типаж.